Нет, я не могла дольше выдержать. Я должна была приехать к вам, господин Лисков, иначе я зачахла бы с тоски. Вы мой повелитель, распоряжайтесь мной. Она хочет пасть к моим ногам, но я заключаю ее в объятия.